Ехидная усмешка вновь появилась на губах Лаграна. И я понял, что он действительно узнал обо мне немало, если сумел выбрать безотказный способ заставить меня отправиться в монастырские подземелья. «Но ключ вы все же возьмите. Эту ночь он проведет у вас под подушкой. А завтра вы вернете мне его и расскажете, удалось ли вам избежать соблазна. Считайте это своеобразным испытанием. Испытанием на благоразумие. Нам осталось выяснить до конца этого урока еще одно обстоятельство. Давайте представим, что вам удалось преодолеть собственную нерешительность и сделать последний шаг, ведущий в бесконечный лабиринт миров. Давайте представим дальше, что вам безумно повезло, и вы оказались на земле. Вы знаете, что вас там ждет?» «Дом. Просто дом». «Хорошо, если дом в безопасности. Но раз уж дымы появились в нашей вселенной, они не ограничатся властью над одним или несколькими планетами. Они всегда расширяют свои владения до тех пор, пока их не остановят. Рано или поздно они придут и на Землю. Как вы будете себя чувствовать, если стены дома, о котором вы мечтаете, начнут разрушать враги, а вы не сможете им противостоять только потому, что слишком поспешили вернуться и отказались изучить науку воина? Подумайте об этом на досуге». «В таком случае скажите, учитель, какое отношение имеет к земле война ордена с лордом Григорианом? Настоятель говорил мне, что именно в этой войне необходимо мое участие. Разве это не так?» «Это так. Именно здесь, на Лиме, в ее столице Шаранкаре, у тебя, возможно, будет шанс помочь ордену. Если нам удастся одержать победу, это ослабит деймов, помешает им захватывать новые колонии, задержит их приход на землю. Но дело не только в этом. Главное, наша общая планета даст тебе дополнительное время, и ты станешь сильнее. А там кто знает. Пророчество говорит, что должен появиться человек, который покончит с владычеством деймов на их собственной планете. Возможно, ты с ним еще встретишься».